Глава пятая, в которой Бонни рычит, а Битер падает в обморок. И в самом деле они искупались, утащили из пристройки к дому грабли и собрали водоросли в кучу. Потом снова хорошенько поплавали, потом приняли душ. Короче говоря, к завтраку московские гости даже слегка опоздали, сойдя вниз, когда леди Камилла уже сидела за столом, пила чай и выговаривала бульдогу, который, не отрываясь, смотрел в сторону соседней виллы Глории и тихонько рычал. «Бонни, ты чего? Хочешь ветчины?» — спросил Юрка, сооружая себе многослойный бутерброд. «Может, там кошка?» — предположила Полина, поливая медом густой нежный йогурт. «Не может тут быть кошки!» — махнула рукой леди Камилла. «По периметру ограды стоит щит от проникновения любых животных, а также рептилий и прочего ненужного». «Ого, это вы с собой привезли?» «Нет, что вы, я бы не догадалась. Это хозяин всех трех вилл, господин Апостолос Стоматули поставил, сразу по окончании строительства. Теперь осталось только обновлять». Тут Бонни зарычал особенно яростно, и Камилла покачала головой. «Нужно выяснить, в чем там дело. Бидер?» «Да, миледи. Пожалуйста, сходите и посмотрите, из-за чего так волнуется Бонни. Может быть, окно разбилось или еще что-то?» Камеристка кивнула и вышла. Полина открыла было рот, чтобы спросить, не прояснилась ли информация о соседе слева, обитателе виллы Маргарита. Но тут за виноградной завесой раздался негромкий вскрик, и что-то упало. Обе женщины и мальчик с похвальной поспешностью выскочили в сад. Битер лежала на траве, некрасиво подогнув руку. Полина подбежала к ней, пощупала пульс и сказала: «Жива, только в обмороке. Что-то ее испугало?» Тем временем храбрый Бонни негромко, но очень выразительно рычал на изгородь, разделяющую территории двух вилл. Изгородь была живая, и сквозь густо сплетенные ветви туи почти ничего не было видно. Кусочек чего-то белого на траве. Не то обрывок письма, не то платок, а может и вовсе улетевшая с чьей-то головы шляпа. «Ну что, вам лучше?» Леди Камилла легонько похлопала камеристку по щеке. «Ох, миледи!» — та еле ворочала языком. «Не знаю. В голове туман и тяжесть во всем теле. Как бы не тепловой удар», — озабоченно произнесла Полина, отрываясь от созерцания изгороди. «Нужно отнести ее в дом и воды побольше, и попробовать вызвать медика». На зов леди Камиллы появился все тот же мужчина, который накануне встречал гостей в порту. Как оказалось, звали его Михалисом, и он был приставлен к вилле в качестве водителя, садовника и вообще работника за все. Михалис вместе с Юркой осторожно подняли Битер и, усадив на легкий садовый стол, понесли в дом. Камилла поспешила следом. Полина же подошла к изгороди и попыталась слегка раздвинуть ветви. Пожертвовав несколькими обломанными побегами, она расчистила достаточное окошко, чтобы увидеть. На траве лежит не платок и не шляпа. Даже по видимому фрагменту понятно было, там тело человека, и белое — это его рубашка. И, судя по неподвижности этого самого тела, пора вызывать как минимум владельца виллы. Все это она и изложила Камилле. Та стояла в задумчивости возле комнаты Бидер и только охнула, услышав новости. Потом дотронулась до локтя Полины. «Моя дорогая, получается, что я испортила ваш отпуск. Если вы пожелаете немедленно уехать, я не буду обижена». Полина только хмыкнула. «Думаю. В любом случае, против моего отъезда возразит городская стража. Или кто тут на Керкере занимается расследованиями?» «Городская стража, конечно. Собственно, начальник городской стражи, суп-лейтенант Костас Саматули, сын нашего хозяина, господина Апостолоса, так что вы правы, начинать надо сначала», Полина протянула леди Камилле коммуникатор. Надо отдать должное упомянутому апостолосу, действовал он быстро. Не прошло и четверти часа, как у ворот виллы Магнолия остановился белый экипаж с синей полосой на борту и надписью «Городская стража». Оттуда выскочил стройный молодой человек и почтительно распахнул дверцу, чтобы помочь высадиться грузному седому мужчине. Решительной походкой тот вошел в калитку, попутно окинув быстрым взглядом дом и сад. Так хозяйка, собирающаяся варить суп, в один момент оценивает все, что есть на кухне. «Ваше сиятельство», — поклонился он леди Камилле, — «господин Стоматули, рада видеть. У вас возникла проблема? Две. Нам нужен маг-медик для моей камеристки». Апостолос Стоматули перебил ее, но это не выглядело невежливо. «Костас», — спросил он, не поворачиваясь к сыну, — «через 5 минут». — ответил тот. — Через 5 минут медики будут здесь, миледи, это не проблема. Второй вопрос. — На территории виллы Глория что-то произошло, — вмешалась в разговор Полина. — Возможно, я просто мало рассмотрела, но, по-моему, там кому-то плохо, если этот кто-то вообще еще жив. Мужчина дернул головой, и глава городской стражи шагнул вперед. — Госпожа Полина Разумова, — представилась она, — гостья леди Камиллы. «Госпожа Разумова, пожалуйста, покажите мне, что вас обеспокоило». Она провела Костаса Стоматули в сад и продемонстрировала проковыренную дырочку в живой изгороди. «Вот, смотрите, и сколько я могу судить, он не пошевелился за последние 20 минут. Хорошо, пожалуйста, вернитесь к ее сиятельству, а я проверю, в чем там дело». Быстрым шагом Костас дошел, почти добежал до отца, что-то коротко ему сказал и протянул руку. В ладонь ему легла солидная связка ключей. Полина поняла, что ей нужно занять чем-нибудь руки и голову, а то он начнет вести себя точно как Юрка, потащится следом за младшим Стоматули и будет подсматривать из-за куста, что он делает. «Пойдемте на кухню», — предложила она леди Камилле. «Приготовлю что-нибудь перекусить. Как я понимаю, в ресторан нам в ближайшее время сходить не удастся». «Ну, если вам хочется. Хотя в кладовой запасено примерно на полк солдат. Приготовлено и горячим помещено в стазис, так что только достать». «Стазис портит вкус блюда», — авторитетно заявил неизвестно откуда появившийся Юрка. «Кстати, дорогая тетушка, я есть хочу». «Ну, тогда выбери в кладовке пару пирогов и принеси, а я пойду найду сок». «Апельсиновый», — донесся из кладовой голос племянника. Некоторое время все молчали. Пироги со шпинатом и сыром были вкусными, что бы ни говорил юный знаток. Наконец он выцедил из стакана последние капли сока и сообщил. «Похоже, там труп». «Ох!» — леди Камилла отреагировала так, как положено. В отличие от Полины, которая деловито спросила, «Чей? Не знаешь?» «Меня заметили и выгнали», — пожал плечами Юрка. «Только они все равно сейчас сюда придут. Больше-то спрашивать некого, на то и вели пусто, как...» «Юрий!» — грозно остановила его тетушка. «А что?» «Я хотел сказать, как у меня в желудке поутру до завтрака». «Значит, Соня не возвращалась», задумчиво произнесла леди Камилла. «Но с ней вместе приехали помимо секретаря еще горничная и аккомпаниатор. И куда все делись?» «Возможно, госпожа Мингард забрала их с собой в Керкеру», предположила Полина. «Всех?» Ответить она не успела. Костас Стоматули громко кашлянул у входных дверей и позвал. «Леди Конвей?» «Пойдемте в гостиную», — тихо предложила Камилла. «Хорошо. Юра, убери здесь все, и можешь тоже прийти». Мальчик надул губы, но послушно начал складывать посуду в короб для мойки.